Глава 10. На первое испытание нас провожали с почестями. Оркестр, родовые флаги рингов, цветы, почетный императорский караул, ружейные залпы в небо, рукоплескания, поклоны, ликующая толпа. До Змеиных пещер мы добирались на автокэбах. Парадная колонна из 10 легковых машин и грузовиков отбыла от дворца и поехала по главным улицам Лэнсома. Со мной в салоне сидели Дарт и Хинниган. Оба казались расслабленными, но это лишь на первый взгляд, я ощущал их напряжение. Парни переглядывались, смотрели в окна и молчали. Не знаю, о чем они думали в этот момент. Возможно, о том, какого хрена они тут делают. Нам пришлось переодеться в синюю военную форму агентов. Китель, брюки, ботинки на шнуровке. Не хватало только значков с головой волка для полного набора. У всех имелось холодное оружие, причем разное. На выбор нам дали всего 5 минут и предоставили только то, что висело на стенах рыцарского зала. Дарт выбрал топор на длинном древке с широким клинком и обухом-копьем. Силы в Дарте хватало, чтобы справиться с тяжелым двуручным орудием. Хинниган взял набор ножей для метания вместе с кожаным ремнем. В нем было штук 20 ножен, не меньше. Я же прихватил меч. Одноручный, средней длины до метра, чуть тяжеловатый, зато отлично заточенный и с удобной рукоятью. С ним разрешили взять и поясные ножны на ремнях. Вполне неплохо. Мутации в пещере я использовать не планировал, по крайней мере, на первом ярусе. 50 единиц кадо не так уж и много. Лучше приберечь их для атаки стихиями или рунами, а для ближнего боя хватит и меча. «Интересно, что выбрал Георг? Наверное, тоже меч, как и ты», — предположил Хинниган. «Мне больше интересно, кто его второй помощник», — нахмурился я. Дар тоже нахмурился и вздохнул. «Может, он с одним помощником пойдет? Правда, от однорукого папаши толку будет немного. А насчет второго... Вот бы это был кто-нибудь простой и трусливый!» «Боюсь, о нем мы узнаем только в пещерах». Мы опять замолчали, каждый размышлял о своем. В моей голове ровно шумело от выпитого ритуального вина, а сам я думал о том, возьмет ли Георг с собой печать, если она у него, конечно, есть, или это сделает Фердинанд. Еще я думал о том, что от Матиаса и его матросов можно ждать любого неадекватного поведения. Первым делом надо будет убрать их с дороги, и чем быстрее, тем лучше. Но и вдобавок думал о том, куда делась Хлоя. Неужели перед уходом нельзя было меня предупредить? Разбудить и сказать: «Рэй, со мной все в порядке, а теперь я пошла». Если бы находились в Ронстаде, то я бы не беспокоился, но мы в Лэнсоме. Тут к любой подставе надо быть готовым. «А Хлоя?» — начал я. «Вы ее сегодня видели?» Дарт усмехнулся и кашлянул одновременно. «Нет, ей, кажется, не до нас было. Мы ее ночью ждали, но она так и не пришла. А утром мы сразу в дворец отправились. Все?» «То есть вы ее не видели?» «Рэй, ты глухой?» — уставился на меня Хинниган. «Сказали же, что не видели. Ни ночью, ни утром. Я, конечно, все понимаю. У вас особая медицинская любовь. Но знаешь, давай ты про Хлою потом подумаешь. С ней все в порядке, а вот нам такое пекло предстоит. Подумай лучше об этом». Хинниган слишком много на себя брал, но в чем-то был прав. Только на душе стало еще неспокойнее. Змеиные пещеры для меня казались куда понятнее, чем причины женского поведения. Почему, черт возьми, исчезла Хлоя? Ни за что не поверю, что ей настолько не понравилась эта ночь, что она решила со мной больше не связываться. «Приехали, Рэй. Жутковато, если честно. А тебе?» Бубнёж Дарта вернул меня к реальности. Я глянул в окно автокэба. Опять толпа зевак, опять солдатский караул, опять флаги, цветы и рукоплескания. За всей этой суетой и праздничными лентами в полуденных солнечных лучах я разглядел горный массив. На самом верху, над каменным выступом, зиял вход в пещеру, сам же выступ напоминал открытую пасть змеи, ребристый зев, такие же клыки и раздвоенный язык. Скорее всего, к украшению входа приложили руку каменотесы и скульпторы. С клыков змеиной пасти свисали 2 лампады с горящим огнем, рядом стоял огромный медный гонг, а к самой пещере, по всему подъезду на холм, тянулась красная ковровая дорожка. По ней нам предстояло пройти. С каждой стороны дорожки стояли солдаты с ружьями. Я даже допускал, что их сюда поставили ради одной цели, чтобы мы не сбежали, если вдруг испугаемся. «Судя по цвету камней, тут везде известняк и мрамор», — сказал Хинниган. «А это значит, что пещеры глубокие и протяженные. В скалах много залов, трещин, и даже встречаются озера. Еще я читал, что в них есть жизнь, а если учитывать, что пещера наделяет кодов всех, кто там находится, то я даже боюсь представить, какие в ней живут твари». «А что-нибудь доброе ты можешь сказать?» — поморщился Дарт. «Ну что, парни, я открыл дверь автокэба. Посмотрим, что за пещеры. Я рад, что вы со мной. Вместе зайдем, вместе выйдем. Не забудьте только, что Кадо надо беречь». Мы переглянулись, кивнули друг другу и вылезли из салона. Ни Тадеуша, ни Ребекки здесь уже не было. К дорожке нас сопровождал только агент Ховард и его помощники. Присутствовал и один из международных наблюдателей. Я еще раз окинул взглядом горный массив и ступил на ковер первым. За мной справа и слева последовали Дарт и Хинниган. Неторопливым шагом мы направились вверх по холму, и пока шли, толпа позади провожала нас рукоплесканиями. Все радовались, что мы идем на смерть. Чего еще можно было ожидать? Ховард проводил нас до самого верха. Он молча шел за нашими спинами, но как только мы забрались на выступ скалы, громко сказал: «Остановитесь, господа! Прежде чем вы войдете, обернитесь. Таковы традиции». Пришлось выполнить его просьбу. Вид с горы открывался величественный. Солнце заливало светом скалистую долину, по камням пылил суховей, внизу ликовала толпа, махала лентами и флагами. Осенний воздух казался пряным и густым. От внезапного удара гонга я вздрогнул и резко повернулся к Ховарду. Тот уже успел положить биту на камень, после чего снял две лампады с каменных клыков над входом и подал Дарту и Хиннигану. «Удачи, мой принц», — сказал он мне. Потом кивнул парням и добавил: «Удачи, господа. Сейчас ровно 2 часа. С этого времени у вас есть ровно 2 суток». «А как мы поймем, что прошло 2 суток?» — спросил Хинниган. Ховард покачал головой. «Никак. Вы должны выполнить задание в самые короткие сроки. Но если через 2 суток вы не явитесь сюда, на исходную позицию, и не ударите в гонг битой, то испытание будет считаться непройденным». Странно, но мне показалось, что Ховард нам сочувствует. Это улавливалось в его голосе и выражении лица. «Еще раз удачи, господа», — добавил он. «Удача вам точно пригодится. А сейчас мы замуруем вход». Это были последние слова, сказанные у входа в змеиные пещеры. «Охренеть, какая темнота!» А это были первые слова, сказанные внутри пещер. Их произнес Дарт. Он выставил вперед лампаду с огнем и остановился. Чтобы освободить ему обе руки, я забрал лампаду и пошел вперед первым, освещая дорогу. Замыкал отряд Хинниган. Мы прошли 30 метров в молчании, присматривались, изучали стены и своды пещер. Дневной свет за нашими спинами померк, и впереди ждал лишь мрак. Под ногами шуршали пыльные камни и куски известняка. Не сбавляя осторожного шага, я спросил негромко, почти шепотом: «А что ты еще про эти пещеры читал, а, Клифф? Вспоминай». «Да бред всякий, Рэй», — отозвался Хинниган, но как-то хмуро отозвался. «Бред не бред, а все равно расскажи», — попросил Дарт. «Про любой бред в этой заднице я хочу знать заранее». Хинниган вздохнул. «Ну так вот, читал, что пару последних лет сюда отправляли 4 экспедиции ученых. Вышли только 2. Остальные вообще непонятно куда делись. Ни трупов не нашли, ни вещей, никаких следов. Будто их сожрали вместе с одеждой и снаряжением». «Так», — выдавил Дарт. «И чего дальше?» «А те ученые, которым повезло выйти, потом написали статьи в научные журналы. Но их раскритиковало ученое сообщество, мол, нет доказательств. А те ученые писали, что тут стены живые. Живые, представляете? Их так и назвали вивентемурум. Ну, типа, это необъяснимое явление. Еще про тварей писали, меняющих окрас и даже форму тела. Их называли ахеги. Они стрекочут и очень бесшумно передвигаются. Но они не самые страшные. Еще писали, что...» Хинниган резко смолк и остановился. «Вы слышали?» — выдохнул он. «Слышали?» Я и Дарт тоже остановились. Тишина. «Ничего», — прошептал я, оглядывая освещенные участки пещеры и крепче сжимая меч. «И я не слышу», — подтвердил Дарт. «Ну как же?» — занервничал Хинниган. «А я слышал, кто-то застрекотал». Дарт ткнул его локтем. «Ты слышишь то, о чем говоришь? Это тоже необъяснимое явление, потому что ты...» Съязвить он не успел. Впереди, в глубине скального прохода, за пределами освещенного коридора, кто-то действительно застрекотал. Если честно, стало не по себе. Когда враг виден, ты знаешь, чего от него ждать, а тут... Ну, стрекочет. И что? Откуда он нападет? Сверху? Снизу? Какого он размера? С каким оружием? А может, это не он, а они и их тысячи? Парни напряглись. Хенниган выхватил один из ножей на поясе. Дарт наклонил древко с топором вперед и встал рядом, плечом к плечу со мной. Опять наступила тишина. Вот теперь это была нехорошая тишина. Напряженная и злая. «Может, зажечь еще огонь?» — предложил Дарт. «Осветить стены и посмотреть, что там дальше?» «Нет», — сразу отказался я. «Истратишь кадо. Слишком энергозатратно. Пошли так». Возможно, потом я пожалею о своем решении, но сейчас оно показалось мне правильным. Я снова двинулся вперед, освещая путь горящей лампадой. За мной шел Дарт, следом Хинниган. Напряжение нарастало. Мы старались не шуметь, но никаких сверчков больше не слышали. Метров через 50 пещера пошла под уклон. Коридор заметно сузился, потолок навис над головой, но уже через несколько шагов пространство опять стало больше, зато стены изменились. Теперь они напоминали изрубленные топором плиты. «Не люблю я пещеры», — мрачно произнес Дарт. «Почему бы не провести испытание где-нибудь наверху? Нет же, надо обязательно полезть в самую задницу». «Да я вообще не пойму, почему император выбрал змеиные пещеры», — пробормотал Хенниган. «В этих пещерах ведь можно сразу трех наследников лишиться, и больше никого не останется. Кто тогда патрицием станет?» От его слов меня охватил мороз. Я встал, как вкопанный, и медленно обернулся на Хиннигана. «Что ты сказал? Повтори». Хинниган вытаращился на меня в недоумении. «Чего повторять-то? Я же говорю, что никак не пойму, почему император...» «Да я понял, не надо повторять». Я задумался, глядя на огонь лампады в своей руке. «Так повторять или не повторять?» Хинниган вздохнул. «Ты уж определись, Рэй, а то я тебя сегодня вообще не понимаю. Видимо, это... ритуальное вино так на тебя подействовало. Выхлебал целое ведро и теперь неадекватный». Я ничего не ответил, но слова Хинигана произвели настоящий взрыв в моей голове. «Черт возьми, как я раньше не сообразил. Ну что ты за идиот, Рэй? Все ведь так просто. Никому не нужна победа. Кто-то одним махом убирает наследников, всех трех. И кому это нужно? Неужели самому Тадеушу? Кому еще? Кто влияет на эти ритуалы? На выбор места их проведения? Кто дергает за ниточки и принимает решение за Патриция? Или он все же сам выдает решение?» «Рэй!» — Дарт толкнул меня плечом. «Может, пойдем? Мне тут стоять совсем не нравится, да и время...» Внезапно его голос утонул во множественном скрипе, в жутком, нечеловеческом звуке. Он обрушился на нас отовсюду, со всех сторон, сверху и снизу. Пещеру огласило длительное эхо, стены вздрогнули. «Господи!» — прошептал Хинниган и громко сглотнул. «Что это? Охеги?» Мы быстро перегруппировались, став спиной друг к другу. Замерли, приготовили оружие и на всякий случай кадо. Скрип и скрежет в это время становился все громче и протяжнее. Вдалеке забили барабаны. Или показалось, что это барабаны, не знаю, но что-то похожее на барабанную дробь. И в тот самый момент, когда я подумал о барабанах, стена справа шевельнулась. Движение я заметил краем глаза. Всего лишь тень в неясном свете огня и ощущение, что на меня падает обломок скалы. Моментально сработала привычка отбить атаку сходу, убрать угрозу на излете и, конечно, использовать гравитационный эрк. Атаку-то я отбил, но десяток единиц кадо лишился сразу. Лампада упала под ноги, свет не померк, огонь продолжал гореть в чаще. Нечто бесформенное, червеобразное, отпрянуло назад к стене, поднялось во весь рост под самый потолок пещеры и тут же снова кинулось на меня. Я рубанул мечом наотмашь, не разбирая, куда бью, что бью. Клинок ударил о крепкую броню зверя, по руке прокатилась болезненная вибрация. «Рэй, слева!» — истерично выкрикнул Хинниган. Его крик оборвался и сменился бульканьем. Множественный стрекот повторился. В то же мгновение меня сшибла гигантская плотная масса, завалила на спину, овела крепкими мышцами, сжала до онемения, подмяла под себя, приподняла и ударила затылком о каменный пол пещеры. Это было что-то хвостатое и ползающее, с чешуйчатой броней, множеством лап и липкими присосками на теле. От удара о камни череп обожгло болью, в глазах посветлело, в нос ударил кислый смрад. Меч, слава богу, я не выронил. Умудрился удержать, сжав ладонь так сильно, что жилы струнами натянулись по руке. Тем временем бесформенная масса продолжала давить. Все, что я мог разглядеть наверняка, как перед моим лицом раскрывается круглый зев без единого зуба и как блестит слюной ребристое розовое небо. Тварь не пыталась меня сожрать или укусить, она лишь сжимала мощные мышцы и окутывала меня ими все плотнее. Из ее рта опять вырвался оглушающий стрекот, будто в адской трубе расплодились полчища сверчков. Но звук не самое паршивое. Весь ужас я осознал, когда из пасти пещерной твари действительно полезли тысячи насекомых. Жуки размером с крыс, а может, это крысы такие, похожие на жуков? Они высыпали скопом, хлынули из пасти как бешеные, вспыхнули мерцанием кадо и поползли. Лицо, руки, ноги они достали везде, забирались под одежду, носились по коже и жалили. Их жесткие лапки впивались, царапали, кололи и резали. Я не сразу понял, что жалят они не просто так, а используют парализующие эрги. Совсем мелкие, почти незаметные, но это если атаковать по одному. Они же нападали десятками, будто сговорившись в момент атаки. Треск вокруг стоял невыносимый. Я изо всех сил пытался выползти из-под матери этих жуков, а те все лезли и лезли из нее. «Дарт, сюда!» — опять заревел Хинниган уже где-то совсем далеко. Или это мне так показалось, потому что шумело в ушах? Не знаю, что в это время творилось с парнями, как они отбивались и отбивались ли вообще. Тело бесформенного червя сжимало меня все сильнее и не давало ни оглядеться, ни освободиться. Онемевшими пальцами я перехватил меч обратным хватом и всадил острие сбоку, туда, где, по моим расчетам, должно быть ухо у этой беззубой трубы. Я надеялся, что именно там нет брони. Удар! Звон. Следом скрежет металла, вонзающегося между твердыми пластинами чешуи. Червь задрожал, зашевелился, ослабил хватку. Пасть перед моим лицом распахнулась шире, и жуки поползли обратно в лоно матери, что их породило. Червь сделал мощный вдох, будто всасывая жуков в себя и собирая их с пола. Я нашел в себе силы провернуть меч в теле твари и вонзить клинок до самой гарды. Потом резким движением вытащил меч до острия и вернул обратно в ту же рану. После чего резанул вверх отчаянным рывком клинка. Руку залило чужой теплой кровью. Беззубый зев начал сужаться, пока не сомкнулся полностью. Мышцы твари окончательно меня отпустили, но я не пытался выбраться из-под чешуйчатого тела, а продолжал наносить удары в одно и то же место. Кадо не использовал. Только меч и силу собственных мышц. Не знаю, сколько раз я вынимал и вонзал клинок, наносил удары снова и снова, ковырял в теле червя дыру. Оттуда хлестала кровь, уже горячая, темно-красная, густая, как сироп. Одежда пропиталась влагой, прилипла к телу, а я все не унимался. Червь перестал подавать признаки жизни через несколько минут. Вот теперь можно было из-под него выползать. «Погоди, я сейчас!» — услышал я голос запыхавшегося Дарта. Звякнул брошенный на камни топор, затем Дарт навалился на убитую тварь и еле сдвинул ее с меня. Туша перекатилась на бок, пасть опять раскрылась, и оттуда вывалились насекомые. Они уже не мерцали кадо. Теперь это были безжизненные россыпи, напоминающие речную гальку. Мелкие твари в панцире и с поджатыми лапками. Они погибли вместе со своей матерью, но что-то подсказывало мне, что эти пещерные черви далеко не вся живность, которая тут имеется. Самое страшное начнется позже, ближе к привратнику верхнего яруса. Как только с меня свалилась массивная чешуйчатая туша, я перевернулся на бок. Привстал на локти и быстро осмотрелся. Одна лампада все еще горела, ее отшибло к стене, а вторая перевернулась и потухла. Дальше по пещерному коридору валялся еще один убитый червь, скорее всего, тот самый, который напал первым. Судя по зияющей ране у рта, его достал топор Дарта. Сам же он, весь измазанный кровью, сидел рядом и тяжело дышал, сжимая древко орудия. Я оглядел Оревана с ног до головы, выискивая ранение. «В порядке я», — сказал он, — «только кадо малость потратил». «А Клифф где?» Ответом мне стал далекий выкрик, помноженный на эхо.